Эдвард так умен, что сможет поступить в любой колледж, а больше всего он любит музыку». «Он музыкант?» — с неподдельным ужасом переспросила мама. «Не бойся, все не так страшно. Он играет на рояле и сам сочиняет этюды». «Правда?» — изумленно переспросила Рене. «Да, видела бы ты его рояль». «Все это здорово, и он такой красавчик. Но, Белла, ты еще слишком молода». Не смогла договорить мама. «Если не ошибаюсь, последний раз она давила на меня родительским авторитетом, когда мне было лет 8. С тех пор мы стали подружками и общались на равных». «Знаю, мама. Не беспокойся, это всего лишь роман». «Тогда все в порядке», — обрадовалась она. Рене вздохнула и украдкой взглянула на большие круглые часы на стене. «Тебе пора?» Она закусила губу. «Фил должен скоро позвонить. Я же не знала, что ты придешь в себя». «Все в порядке, мама». Я постаралась скрыть облегчение. «Обо мне есть кому позаботиться». «Скоро вернусь», — пообещала она и гордо добавила. «Знаешь, я ведь здесь ночевала». «Мама, ну зачем?» «Можешь спокойно спать дома. Я все равно не замечу разницы». От большого количества болеутоляющих мне было трудно говорить. Я чувствовала себя усталой и измотанной, хотя проспала несколько суток подряд. «Мне было страшно», — нехотя призналась Рене. «В нашем районе совершено преступление. Я боюсь оставаться одна». «Что случилось?» «Кто-то ворвался в балетную студию и спалил ее дотла. А перед обгоревшим зданием бросили угнанную машину. Милая, помнишь свой танцкласс?» «Именно там все и случилось». «Помню», — ответила я, задрожав. «Если хочешь, я останусь с тобой», — великодушно предложила мама. «Нет, лучше иди, отдохни. Со мной ведь Эдвард». Именно поэтому она хотела остаться. «Вечером вернусь», — угрожающе заявила Рене, взглянув на Эдварда. «Я люблю тебя, мама. Я тоже люблю тебя, Белла. Пожалуйста, впредь смотри под ноги, а то я чуть с ума не сошла от беспокойства». Эдвард ухмыльнулся, продолжая симулировать сон. Через секунду в палату вошла медсестра и поправила капельницу. Мама поцеловала меня в лоб, погладила забинтованную руку и вышла. Медсестра измерила пульс и давление. «Белла, тебя что-то беспокоит? Пульс слишком высокий». «Да нет, все в порядке», — улыбнулась я. «Пойду скажу старшей медсестре, что ты проснулась. Она придет через минуту». Не успела дверь закрыться, как Эдвард уже сидел у моей кровати. «Это ты украл машину?» «Отличная тачка, очень быстрая», — отозвался он, причем без малейших сожалений. «Как выспался?» — поддела я. Мой вопрос Эдвард пропустил мимо ушей. «Интересно. Что именно?» «Даже удивительно». Его тигриные глаза сузились. «Флорида, солнце, тепло, мама рядом. Я думал, именно об этом ты и мечтаешь». «Интересно, к чему это он?» «Во Флориде тебе придется сидеть целыми днями в заперти». Каллен ухмыльнулся, а потом внезапно помрачнел. «Белла, я бы остался в Форксе или любом другом городе, лишь бы не причинять тебе неприятности». Сначала я ничего не поняла и тупо смотрела на его прекрасное лицо. Однако постепенно слова одно за другим сложили страшный узор. Я едва слышала участившийся писк прибора. Стало невозможно дышать, и страшно заболели ребра. Эдвард подавленно молчал, наверняка понимая, что меня мучает боль, не имеющая никакого отношения к переломам. В этот момент в палату вошла старшая медсестра. Эдвард замер у монитора, делая вид, что следит за кривой пульса. «Думаю, обезболивающие тебе не помешают», —